Да я бы дала убить всех троих ради минутного свидания с государем. Не знаю, что думали и чувствовали несчастные малыши, слыша материнские слова. Я же не нашлась, что ответить, и только покачала головой, глядя ей прямо в глаза. Воцарилось молчание, значение которого я готова побиться об заклад, она не поняла. «Хорошо», — заговорила я наконец, испытывая неодолимое желание как следует встряхнуть ее. «Допустим, вы умрете. На кого же вы оставите детей? Кому поручите их воспитание и их будущее? Ставлю 1000, что читатели не догадаются, каков был ее ответ. Ну что ж, — ответила она, — вы, например, вы станете их навещать? Я? Вы шутите, княгиня. Я не имею никаких прав на ваших детей и никак не связана с ними. Поверьте, любой вам скажет то же самое. Ваша жизнь принадлежит им, и только они могут ее заполнить. Не помню, добавила ли она еще каких-нибудь глупостей к своим возражениям. С меня было довольно. Я простилась и вернулась к себе с твердым и непоколебимым убеждением, что у героини государева романа меньше мозгов, чем у курицы. За отсутствием ума она могла бы, по правде говоря, иметь хоть немного сердца, но этот товар тоже нельзя купить. А поскольку она была лишена и того, и другого, что с нее взять? Все ее поступки были логическим следствием ее натуры. Разве не потому она вообразила себя, поселившись в Ницце, свергнутой императрицей, как императрица Евгения, и без малейшего протеста со стороны русской колонии в Ницце продолжала строить из себя ее величество во французской прессе, бездумно падкой на самые фантастические небылицы? Судя по всему, мои откровенные советы не оскорбили ее, поскольку в тот же день она прислала мне свою карточку 12-летней давности и фотографию государя с маленькой Катей на коленях. Все мои отношения с княгиней Юрьевской ограничились 2 свиданиями. После этого я ее видала только раз, да и то издали в Ницце в 1898 году. Однако мы вспомнили друг о друге еще однажды, когда вышла в свет книга некоего «Ла Ферте» о государе-императоре Александре II спустя 2-3 месяца после его кончины. Эта книга явно была подсказана и даже продиктована княгиней Юрьевской, так как швейцарец из Базеля, никогда не бывший в России и не знакомый ни с одним двором вообще, не мог знать интимных подробностей, известных во вселенной одной лишь княгине Юрьевской. Она очень странно распорядилась этими подробностями, раструбив их на всю Европу. Европа, по правде сказать, имела оплошность уделить им слишком слабое внимание, особенно Франция, где газеты даже не упомянули имени господина Ла Ферте и его вдохновительницы. Но в России это сочинение, лишенное всякого такта и полное грубого тщеславия, преследовавшего цель возвышения княгини Юрьевской, двусмысленное положение которой всем было хорошо известно, возмутило и глубоко ранило тех, кому попала в руки эта бездарная книжка. Когда она, наконец, дошла до меня, во мне поднялась такая буря, что я с трудом владела собой. В итоге, проведя бессонную ночь и дрожа от ярости, я одним махом сочинила ответ господину Ла Ферте. В таком виде я и отправила его в Париж, в одну из знакомых газет, но мой друг, которому я доверила свое сочинение, не открыв имени автора, дал мне мудрый совет напечатать его отдельной брошюрой. Эта брошюра каким-то чудом наделала много шума, которого я не ожидала. Не обладая литературными достоинствами, Мое сочинение имело успех лишь благодаря тому, что отвечало чувствам нашей публики. Каждый в ту пору думал и чувствовал примерно так же, но по странному стечению обстоятельств никто публично не высказался об этом предмете.